девчонок много молодых, в садочках апельсиновых. Девчонок много холостых, а я люблю резиновых. Девчонок много холостых, а я люблю резиновых. На алименты не подаст резиновая девушка, за пьянку скалкою не даст и не попросит хлебушка. По морде скалкою не даст и не попросит хлебушка. И даже с ней ходить на пляж опять же очень выгодно. Мне нужен надувной матрас, люблю я баб резиновых. Мне нужен надувной матрас, он любит баб резиновых. Она живой не поплывет,